Глава восьмая. Право, Зиба не знала, что и думать. Ее все теребили, особенно женщины. И мама, и невестки, и жена Сируза Нахит. Мариам, она в самом деле? Почему она все время появляется с отцом этой Битси? Она пришла вместе с ним в марте на новогоднюю вечеринку у Хакими, на стопроцентный иранский праздник, что родители Зибы каждый год устраивали в каком-нибудь большом вашингтонском отеле. А обычно Мариам их не посещала. «Ханум не снисходит до наших простеньких семейных сборищ», — со смаком говорили друг другу родичи. На самом деле сборища были очень далеки от простоты, и, скорее всего, именно поэтому Мариам всякий раз находила предлог, чтобы уклониться. Гости разряжены в пух и прах, очень много музыки, очень шумно, веселились чуть ли не до утра. Но в тот год, вот она, Мариам, в длинном черном шелковом кафтане с золотой вышивкой, черные волосы плотно и гладко стянуты на затылке, лицо — идеальный великолепный овал, безупречный макияж, а подле нее Дэйв Дикинсон в мешковатом сером костюме, голубой рубашке и полосатом галстуке. Кажется, Зиба впервые, если не считать похороны его жены, видела Дикинсона в галстуке. Он был чуть ли не единственным тут американцем. Ну да, кое-кто из молодых кузенов женился на блондинках, трудно иранцу устоять перед блондинкой. Но все же этот мужчина выделялся бледностью. Увядший какой-то. Но его вроде бы это не беспокоило. Он глазел по сторонам с откровенной радостью. И на изысканную обстановку, и на музыкантов с сантурами и тамбуринами, и на разодетых детишек, носившихся стремительно среди взрослых. При виде разнообразной еды он так стиснул крупные руки, словно едва мог сдержать бивший через край восторг. Кто-то из гостей рассмеялся, и Зиба чуть ли не пожалела беднягу, хотя сам он ничего не заметил. Она знала, что он приедет с Мариам, но лишь потому, что в последний момент ей сказали об этом родители. Сама Мариам ее не предупредила. «А тебе она говорила?» — спросила Зиба мужа, и сами покачал головой. Этот разговор произошел перед самым началом празднества, и все же она изумилась, завидев примерно час спустя Дэйва посреди собравшейся толпы. Он стоял под высокой мраморной аркой рядом с святой колонной. Зазор между ним и Мариам не превышал 3 сантиметров. Зиба это очень даже заметила, и все обратили внимание. Весь вечер он тенью следовал за Мариам, хотя притрагиваться к ней не притрагивался. Мариам же вела себя так, словно они всего лишь приятели. Не касалась его руки, если заговаривала с Дэйвом, не взяла его под локоток, когда они двинулись навстречу сами и Зибе поздороваться. Значит, их отношения еще только-только начинаются. Первое свидание или второе? Или же это вовсе не свидание, а культпоход? Мариам решила удовлетворить любознательность Дэйва. Или даже руководствовалась соображениями удобства. Мариам не любила водить машину в темноте, но в таком случае почему бы не поехать с Сами и Зибой? На следующее же утро Зиба позвонила Битси. Та сказала, что и ей отец ни словом не обмолвился. В апреле, когда новогоднюю вечеринку устраивала Мариам, это вошло в обычай с тех самых пор, как у них появились девочки, Зиба и Сами, приехав к ней, застали там Дэйва. А ведь они приехали заранее. Как обычно, хотели иметь время в запасе до гостей, чтобы помочь, хотя у Мариам всегда и без них все под контролем. В итоге Дэйв предложил им аперитив. Дэйв откликнулся на звонок в дверь, когда приехали родители Зибы, и пошел им открывать. Но опять-таки они с Мариам соблюдали дистанцию. И ее еду он хвалил, как любой гость, спрашивал, что за специи она использовала, и, по-видимому, не был заранее посвящен в подробности меню. Битси, приехав вместе с Брэдом, приветствовала отца. «О, папа, ты здесь! А мы-то все утро тебе звонили, хотели тебя подвести». «Все утро?» — мысленно переспросила Зиба. «Так он тут с позаранку торчит?» Мать Зибы сказала ей после праздника, что следует немедленно выяснить у Мариам, как обстоят дела. «Это же твоя свекровь!» — кричала она в телефон. «Ты с ней чуть ли не каждый день видишься, вот и спроси. Нам уже покупать свадебные наряды?» «Спросить Ханум?» — изумилась Зиба. Обычно она возражала, когда родичи за спиной Мариам именовали ее Ханум. Вообще-то это значит попросту «мадам», но они произносили это слово таким тоном, словно подразумевали «ее величество». И Зиба это не одобряла, или, по крайней мере, делала вид, не признаваясь даже себе, до какой степени она побаивается Мариам. «Нужно просто узнать ее получше», — твердила она родным, и всей душой надеялась, что однажды ее слова совпадут с реальностью. Но теперь она решилась. «Я бы никогда не осмелилась задать ей такой вопрос». Мать настаивала. «Тогда пусть сами. Уж сами-то она скажет». Сами сказал, что для него спросить такое не проблема. И все-таки он выжидал, пока не увиделся с Мариам лично, отметила Зиба. Не взял трубку и не разобрался сразу же. Зиба об этом с ним не заговаривала. Между ними давно установилась определенная деликатность, привычка действовать осторожно в перчатках, если речь шла о его матери. В воскресенье, когда они по дороге в кино завезли Сьюзан к Мариам, Сами обронил. «Как, Дэйв не здесь?» «Мне казалось, в последнее время я встречаю его повсюду». «Не здесь», — легко ответила Мариам. «Сьюзан, пойдем в сад. Поможешь выбрать, какие цветы сажать?» «Эта птичка воды не намутит, так вроде бы говорится». «А если у них в самом деле роман?» — отважилась Зиба спросить Сами в машине. «Как ты к этому отнесешься? Не будешь ли ты чувствовать себя...» «Я буду прекрасно себя чувствовать», — ответил Сами. «Потому что ведь тебе может показаться это странным, твоя мать с новым мужчиной». «Я был бы только рад за нее. Она имеет полное право быть счастливой. Да и мой отец был не таким уж легким человеком». «Вот как?» — переспросила Зиба. «Да, так». Он притормозил перед перекрестком. «Ты никогда не говорил мне». «О, у него все время настроение менялось. То вверх, то вниз», — пояснил Сами. «Непредсказуемо». Ребенком я каждое утро всматривался в его лицо, чтобы понять, хороший нас ждет день или плохой. «Твоя мать совсем иначе о нем отзывается». В хорошие дни он был дружелюбен, расспрашивал меня об уроках, готов был помочь с заданиями. В дурные дни он словно бы проваливался внутрь себя. Становился угрюмым, недовольным. Матери приходилось все время заниматься им. Мариам где то, Мариам где сё. Ему нужно было заваривать особый чай, покупать английское пищеварительное печенье. Требовательный. Очень требовательный человек. Мне всегда хотелось, чтобы мама научилась давать ему отпор. «Неужто?» — сказала Зиба. А про себя дивилась, как это Сами никогда прежде об этом не упоминал. «Вот мужчины», — сказала она себе. И с благодарностью подумала о том, как Сами отличается от отца. Не было на свете мужчины более последовательного, с более ровным характером и более приветливого, чем Сами. А уж как добросовестно он помогает ей по дому и с ребенком. Все женщины в ее семье только диву давались. Зиба придвинулась к мужу, насколько позволял ремень безопасности, и на миг прислонилась головой к его плечу. «Тебе тоже с ним было нелегко», — сказала она. Но он ответил, «Да нет, не так уж было плохо». И тут же, «В котором часу начинается фильм?» «Мужчины». В мае у Мариам на кухне появилось новое приспособление. Электрический чайник заварочно в паре. Оба суперсовременные, из матовой стали. Основание заварочного чайника точно совпадало по диаметру с отверстием большого. Не то что прежний, который приходилось выравнивать, затаив дыхание. «О, откуда такой?» — спросила Зиба. «Из магазина импортных товаров в Роквилле», — ответила Мариам. «Вы ездили в Роквилл? Одна?» «Меня отвез отец Битси». «А-а-а!» Зиба ждала продолжения. Мариам отмеривала заварку. «Мне казалось, вы любите свой японский заварочный чайник тысячи лиц», — сказала, наконец, Зиба. «Любила», — подтвердила Мариам. «Но и этот хорош. И к тому же это подарок», — повторила Зиба. Мария повернулась спиной, так что Зиба не видела выражения ее лица. Теперь эта тема сделалась главной при любой встрече Зибы с Битси. «Что происходит?» — спрашивали они друг друга. «И зачем делать из этого секрет? Неужели Мариам и Дэйв не понимают, как рады будут их роману все до единого в обеих семьях?» Женщины обменивались новыми уликами, которые успевали подметить. Мариам теперь не всегда имела время посидеть с девочкой. Дэйва застали за прослушиванием кассеты с иранской музыкой. Певицу звали Шуша. «Шуша!» — обрадовалась Зиба. «Это же любимая певица Мариам. И Мариам — единственный человек, кого я знаю, еще не сменивший кассеты на диски». Зато автоответчиком она обзавелась. А ведь сколько лет сами и Зиба уговаривали ее. Правда, поначалу она не могла толком разобраться с этим устройством, и вместо ее голоса то и дело включалось стандартное приветствие. «Оставьте, пожалуйста, сообщение», — невыразительно произносил робот мужским голосом. И вдруг таинственным образом появилось новое обращение Мариам, хотя она и уверяла, что без помощи сами не справится. Он приехал, чтобы настроить, а она сказала: «О, кажется, все наладилось. Спасибо». Можно подумать, новая запись появилась по волшебству сама собой, стоило Мариам отвернуться. Разумеется, с автоответчиком разобрался Дэйв. Он, конечно же, и автоответчик купил. Еще один подарок. Прежде Мариам уверяла, что от этой штуковины только лишние хлопоты. «Что ты хочешь сказать, что не соизволишь позвонить второй раз, если не застанешь меня дома?» Типичное мариамство, типичное ее величество. Отчего Зиба прикрывала на миг глаза. «О да», — сказала Битси, — «они встречаются, конечно». «Но если так, почему бы это не признать?» — спросила Зиба. «Может быть, Мариам смущается. Она как-то сказала мне, что уже миновала эту пору. А теперь, наверное, ей неловко от того, что она переменила свое мнение». «Трудно себе представить, чтобы Мариам смущалась», — возразила Зиба. Женщины улыбнулись друг другу. Было время, Зиба не знала, как себя держать при Битси. Это доходило до мучения. Битси казалась ей сильно старше, намного более опытной, такая творческая, так страстно увлечена политикой и переработкой мусора, все решения принимает информированно и осознанно. Однако так было до того, как Битси принялась на каждом шагу извиняться за свою американистость и за принадлежность к Первому миру, за белый хлеб, как она это называла. Все время превозносила экзотическую внешность Зибы и спрашивала ее мнение по разным международным вопросам. Не то чтобы у Зибы имелось свое мнение, тем паче отличающееся от вычитанного в «Балтимор Сан», если находилась минутка заглянуть в газету. Но почему-то ее вдруг облекли таким авторитетом. А в последнее время Битси обращалась к ней и за моральной поддержкой. С маленькой Шумей столько хлопот. Похоже, девочка плохо приживалась на чужой почве. Чудесное дитя, нежное, любящее. Но самый легкий вирус тут же валил ее с ног. И со времени прибытия ее уже дважды пришлось класть в больницу. Лицо Битси обмякло от нехватки сна, словно у матери новорожденного. Порой она в 10 утра еще не вылезала из халата. Она по пустякам срывалась на Джинхо и терпела поражение, пытаясь справиться с домашним хозяйством. Зиба выполняла ее поручение, забирала Джинхо поиграть и всячески старалась подбодрить Битси. «Шумы уже так выросла по сравнению с тем, какой ты ее привезла», — говорила она. «И как она цепляется за тебя?» Поначалу Шумей не умела ни за кого цепляться. Вероятно, ее никогда не брали на руки. Если кто-то пытался поднять ее, девочка выгибала спину и замирала в неподвижной позе отторжения. Но теперь она устраивалась на коленях у Битси, хваталась за складку ее рукава и внимательно всматривалась в то, что открывалось ей поверх розовой пластмассовой соски. Никак не удавалось вытащить у нее изо рта соску. Битси говорила, теперь она жалеет, что дала девочке пустышку. Но что было делать? Перелет — такое мучение. «Теперь у нас в каждой комнате по соске», — рассказывала Битси, — «на случай, если понадобится. и 3 или 4 у нее в кроватке, и, наверное, с полдюжины в коляске. Когда я ее кормлю, приходится выдергивать соску изо рта, словно пробку, забрасывать туда ложку еды и снова затыкать, и она все время сопротивляется. Наверное, потому-то она такая худая. Она и правда была худой. Тоненькой, слабенькой, маленькой не по возрасту. В 14 месяцев еще не начала ползать. Но интеллект несомненный. Она всматривалась в лицо то одного взрослого, то другого так пристально, словно читала по губам. А когда рядом с ней играли Джинхо и Сьюзан, ее внимание удваивалось. Черные, блестящие, с приподнятыми уголками глаза следили за каждым их движением. «Если б только она спала днем», — вздыхала Битси, «тогда я бы справлялась с делами». Но она отказывается напрочь. Кладу ее в кроватку, она кричит. Не плачет, а орет таким пронзительным, жалобным голосом. Потом вечером я соображаю. Я же что-то собиралась сегодня сделать. Что? Что такое я планировала? И вспоминаю, наконец, волосы расчесать. Да, кстати, сказала Зиба, насчет праздника прибытия. Думаю, нам лучше устроить его в этом году у нас дома. Почему? У вас было в прошлом году. Ну, вам, Шумей. До праздника еще 3 месяца, сказала Битси. Если жизнь не наладится к тому времени, меня в психушку заберут. Тем больше причин будет устроить праздник у нас, осмелилась пошутить Зиба. Но Битси даже не улыбнулась. Пришлось Зибе переменить тему и спросить мнение Битси, достаточно ли девочки уже большие, чтобы этим летом отправить их в дневной лагерь. «Ох, не знаю», — нервозно ответила Битси. «Кто заранее может сказать?» Было время, когда она с избытком нашла бы, что сказать. Зиба тосковала по тому времени. Как-то раз в июне в дверь внезапно позвонили, и перед Зибой предстала Мариам, вшитой на заказ блузи, льняной юбке, бежевых льняных лодочках и велосипедном шлеме. «Что такое?» — изумила Зиба. «Извини, что явилась без предупреждения», — сказала Мариам. «Можно войти?» И, не дожидаясь ответа, двинулась внутрь. Шлем был черный с оранжевым, оранжевые всполохи над каждым ухом. А от завязки под нижней челюстью проступила складка плоти, которую Зиба никогда прежде не замечала. «Я ездила по магазинам, как видишь», — сказала Мариам, указывая на юбку, словно это было доказательством. А вернувшись домой, решила примерить купленный шлем. Хотела убедиться, что сумею с ним справиться. «Вы купили велосипедный шлем?» «Но я, очевидно, совсем не разбираюсь в таких шлемах. Надеть надела, а снять не могу». Зиба чуть не расхохоталась. Вроде бы ей удалось сохранить серьезное выражение лица. Но Мариам сказала: «Да, конечно. Вид у меня тот еще. Но я подумала, уж лучше поеду к вам, чем просить кого-то из соседей». «Да, конечно», — мягко ответила Зиба. «Дайте посмотрю». Она шагнула вперед и ухватилась за пластиковую застежку с одной стороны головы. Потянула ее, но безрезультатно. Стала нащупывать замок, не нашла. Тут Сьюзан, возившаяся на заднем дворе, вошла в дом с Лейкой и сказала: «О, Мариджан, что это на голове?» «Велосипедный шлем, моя хорошая», — ответила ей Мариам. «Ну как?» — спросила она Зибу. «Пока никак, погодите минутку». Зиба пробежалась пальцами по ремешку. Она чувствовала запах горьковатого одеколона Мариам и жар ее кожи. «Что вы закрепили, когда надели шлем?» — уточнила она. «Кажется, эту пряжку, но теперь я не помню в точности. Парень, который продал мне шлем и застегнул его, и расстегнул в мгновение ока. А теперь я не... Ух, извините», — сказала Зиба. Она попыталась стянуть ремешок через подбородок, но он сидел как влитой. Она совершенно в таких вещах не разбиралась. В детстве только в волейбол играла, обмотанная тяжелым черным платком, который плотно закрывал уши и спускался на грудь. «Я что-то упускаю», — сказала она. — Вот пряжка, вот ремешок. — А где велосипед? — спросила Сьюзан у Мариам. — Нет у меня велосипеда, Джан. — Так зачем же тебе шлем? — Я собиралась покататься на велосипеде моего друга. Сьюзан наморщила маленький лоб. Зиба, отступившись, сказала: «Сами разберется». «Сами дома?» «Нет, но будет с минуты на минуту. Заходите, садитесь, подождем его». «Ох, ну и дела», — сказала Мариам. Подошла к зеркалу в золотой раме, висевшему напротив входа. «Может быть, это пластмассовая штучка?» — рассуждала она, всматриваясь в свое отражение. «Я проверила пластмассовую штучку», — ответила Зиба. «Садитесь, Мариам, я заварю вам чаю». «А вы сможете пить чай в шлеме?» «Не знаю», — вздохнула Мариам, — «да и не хочу». «Может, просто разрезать ремешок ножницами?» «Не стоит портить новенький шлем. Заходите, подождем сами». Мария вошла следом за невесткой в гостиную, но вид у нее был мрачный. «Это Даниэла велосипед?» — спросила Сьюзан, увязавшись за Мариам. И тут Зиба наконец расхохоталась в голос, вообразив Даниэлу Лефевр, самую томную из подруг Мариам, вращающей педали, в костюме от Каролины Эррера и туфлях за $400. Мариам вздохнула и опустилась на диван. «Нет», — сказала она, — «другого моего друга». И переменила тему. «Что ты поливала?» — спросила она Сьюзан. «Уже что-то растет?» «Нет, я просто баловалась». «Вчера я купила несколько ростков кошачьей мяты для Муша», — сказала Мариам. «Мы с тобой посадим их на грядке под окном, когда ты снова будешь у меня». «Велосипед Дэйва?» — угадала вдруг Зиба. И тут же пожалела, что высказала догадку вслух, потому что Мариам довольно долго молчала, прежде чем ответить. «Он прежде был Конни». «О!» «Дэйв пригласил меня покататься за городом в выходные. Велосипед Конни так и стоит у него в гараже, но он думал, ее старый шлем уже не очень надежен». «Совершенно правильно», — подхватила Зиба. «Это как детские сиденья для автомобиля. Их не следует перепродавать. Ограниченный срок жизни». Можно было подумать, что обе женщины заждались своего спасителя. Так резко они обернулись, когда Сами открыл дверь. Его шлем смутил гораздо меньше, чем ожидала Зиба. Только и сказал, входя: «Привет, мама. Почему ты в шлеме?» «Думала, ты поможешь мне его снять», — ответила она. «Конечно». Он подошел и что-то проделал с ремешком. Раздался щелчок, и Сами снял шлем с головы матери. «Спасибо», — поблагодарила Мариам. «И тебе спасибо, ты хоть попыталась», — сказала она Зибе. Поднялась, сунула шлем под мышку и подхватила с дивана сумочку. «Хорошей поездки в выходные», — пожелала Зиба. «Спасибо», — повторила Мариам уже от двери. Сами ей вслед сказал: «Мама, а ты потом сумеешь его снять?» «О, я справлюсь», — ответила она. «До свидания». Похоже, ей не терпелось как можно скорее от них уйти. В июле Мариам отправилась с ежегодным визитом в Вермонт. Муша она оставила у Сами и Зибы. И Зиба пообещала посреди недели заехать и полить цветы. Она отправилась в дом Мариам в среду утром, проводив девочек в дневной лагерь. Входя в дом Мариам, Зиба чувствовала себя чуть ли не вором. Очень уж закрытой, очень личной выглядела маленькая сумрачная гостиная. Она оставила входную дверь открытой, мол, ничего тайного она тут не делает, и сразу направилась в кухню. Отметила одинокую чашку с блюдцем на краю раковины. Налила воды в лейку, которую Мариам держала на кухонной стойке, и прошлась по дому, задерживаясь у каждого растения и кончиками пальцев проверяя почву. С растениями все в порядке. Неделя выдалась мягкая и влажная. Наверху Зиба первым делом заглянула в гостевую комнату, где обитала Сьюзан, когда они привозили ее к Мариам. Все привычно. Двуспальная кровать под кружевным покрывалом, накрытый цветной шалью секретер, глиняный горшок с папоротником. Вот кому требовалась вода. Бывшая комната Сами превратилась в хозяйственную. Тут Мариам и шила, и проверяла счета, и все прочее. Перед отъездом Мариам явно прибралась в комнате. Стол пуст, с кровати, накрытой мальчишеским клетчатым одеялом, исчезли стопки предназначенного для глажки и починки белья, которые Мариам выкладывала заранее. Комната Мариам была Зибе менее всего знакома. И Зиба, войдя, сразу же присмотрелась к предметам, стоявшим на столе. Все то же, что и в прошлом году. Раскрашенный деревянный пенал в форме толстой сигары, персидская миниатюра в рамке, мозаичная шкатулка. Никаких фотографий, ни старых, ни новых. Все убраны в альбомы, что стоят в шкафу в гостиной. Похоже, Мариам давным-давно определила, как следует обустроить мир вокруг себя, и с тех пор не видела причин что-то в нем менять. Поливая плющ, свисавший за окном, Зиба выглянула наружу и увидела на дорожке у дома Дэйва Диккенсона. «А он-то что тут делает?» Она стряхнула последние капли из лейки и поспешила вниз. Пока дошла до двери, он уже стоял на крыльце и всматривался сквозь решетку внутрь, приставив ладонь козырьком ко лбу. «Кто?» — встрепенулся он. «А, Зиба!» «Я тут цветы поливаю», — пояснила она. «Да, конечно, как я сразу не догадался». Он чуть отступил в сторону, пропуская ее на крыльцо. Зиба не чувствовала себя вправе приглашать его в дом без Мариам. Он был в синей хлопчатобумажной рубашке и брюках хаки. Похоже, в них и спал. Седые кудряшки растрепались, казались влажными. «Я проезжал мимо и заметил, что дверь открыта», — сказал он. «Испугался, не случилось ли чего?» С какой стати он проезжал мимо, по улице, которая никуда не ведет, Дэйв пояснять не стал. И тут же задал вопрос. «Что от нее слышно?» Не трудясь уточнить, от кого от нее. «Ничего. Но так обычно и бывает», — ответила Зиба. «Она же всего на неделю уехала». «Я говорил с ней сразу, как она добралась туда», — сказал Дэйв. «Вот как?» «Хотел убедиться, что она благополучно долетела». Он повернулся и уставился в дальний конец улицы. Как бы, между прочим, заметил. «Вы-то, наверное, ее покойного мужа не застали». «Я?» — переспросила Зиба. Вопрос был настолько неожиданным, она подумала, что, может, не поняла английскую фразу. «Конечно же нет», — сказала она. «Он умер, когда мы еще даже не переехали в эту страну». «Да я и не предполагал», — он проводил взглядом проезжавший мимо грузовичок садовника. Затем снова повернулся к Зибе. Из-за всклокоченных волос вид у него был ошеломленный, словно это его, а не Зибу разговор застал врасплох. «Она все еще очень привязана к его памяти», — сказал он. «Понимаю, это был замечательный человек». Стоит ли сказать ему, как трудно жилось с Кияном, о его перепадах настроения? «Нет», — подумала Зиба, — «пожалуй, не стоит». «Ну да ладно. Вы же, наверное, уже заметили, что я ею интересуюсь», — продолжал Дэйв. «Угу, да». «Вернее, влюблен». И тут Зиба почему-то покраснела. «И Мариам тоже вас любит?» — спросила она. «Вот этого я и не знаю». Ей хотелось выяснить, допускает ли он, по крайней мере, такую возможность. «Но вы же что-то чувствуете?» «Нет», — сказал он, — «я не знаю, что и думать». Последние слова вырвались у него будто против воли. Дэйв резко смолк, словно сам себя напугал. Потом сказал, уже намного тише. «Я не знаю, чего она от меня ждет. Не знаю, как вести себя. Я ее приглашаю на ужин, в кино. Мы ходим вместе. Ей вроде бы приятно со мной. И все же... Между нами словно стеклянная стена. Я не понимаю ее чувства. Может быть, она все еще, скажем, верна памяти мужа. Или... привязана к его памяти какими-то иранскими обычаями, я не знаю». «Нет», — сказала Зиба, — «таких обычаев нет». «Тогда что-то другое? Например, мне следовало спросить у Сами разрешения, прежде чем я начал за ней ухаживать». Зиба не успела подавить смех. На этот раз покраснел Дэйв. «Виноват. Но откуда же мне знать?» — повторил он. «Да и я не знаю», — кивнула она. «Мариам и я совершенно разные поколения. И все же я уверена, от вас вовсе не требовалось, чтобы вы спрашивали разрешение у Сами». «Ну, я окончательно сбит с толку», — развел он руками. Зиба не слышала прежде это выражение и восхитилась тем, как точно оно передавало состояние Дэйва. «Послушайте», — заговорила она, — «разве это уж так запутано? Вам она нравится, вы нравитесь ей. Уж, конечно, нравитесь, потому что можете мне поверить, иначе Мариам не стала бы проводить с вами время. Так в чем проблема? Раньше или позже все непременно прояснится». «Точно», — сказал он. Но Зиба видела, что ничем не смогла ему помочь. Уж очень просительно Дэйв на нее глядел. «Спасибо, что выслушали мое нытье», — сказал он, похлопав ее по плечу, развернулся и пошел по ступенькам вниз. «Бедный, бедный папа», — сокрушалась Битси. Разумеется, Зиба сразу ей все выложила, не дожидаясь, пока придет время забирать девочек из лагеря и везти домой Джин-Хо. Прямо из дома свекрови поехала к Дональдсонам, надавила кнопку звонка и ворвалась со словами: «Вы не поверите!» «Хоть бы он не пострадал», — сказала Битси. Она как раз переодевала Шумей, пристроившись на ковре в гостиной. Но, услышав первые же слова Зибы, замерла и даже не заметила, как Шумей потянулась к коробке с влажными салфетками. «Отчего ему страдать?» — удивилась Зиба. «Ох, он так наивен, бедняжка! Ему не хватает опыта!» «Да ведь и Мариам опытной не назовешь», — напомнила Зиба. «Ну да, и все же...» «Насколько нам известно, в ее жизни был всего один мужчина, ее супруг». «Ну да, и все же...» «Ты, конечно, права», — протянула Битси, но что-то ее по-прежнему тревожило. «Я думала, ты будешь рада», — сказала Зиба. «Я рада, честное слово!» Она забрала, наконец-то, коробку с салфетками, вытянула скомканную салфетку из пальчиков Шумей. «Но я бы куда больше порадовалась, если бы ты мне сообщила, что Мариам гоняется за ним, звонит ему днем и ночью, вешается ему на шею». «Мариам — порядочная женщина», — скованно выговорила Зиба. «Леди. В нашей стране леди себя так не ведут». Кажется, она впервые пустила в ход выражение «в нашей стране». До сих пор она с энтузиазмом подтверждала, что ее страна — вот эта страна. И сама еще толком не поняла, отчего в этот раз все по-другому. Битси заметила эту перемену тона и тут же подхватила. «Да, конечно, она прекрасная. Я очень-очень счастлива, что дела у них вроде бы пошли на лад». И обе они переменили тему. «Кажется, Шумей чуть-чуть самую капельку прибавила в весе», — сказала Зиба. И Битси подтвердила, что да. Теперь, когда Зиба об этом заговорила, ей тоже кажется, что девочка стала немного пухлее. Наверное, следует ее взвесить. Они пошли наверх в ванную, Битси встала на весы с Шумой на руках, потом сошла, передала девочку Зибе и вновь встала на весы. И они вычли из первого результата второй. Очень они были оживлены, так и чирикали. На стене повыше унитаза висела в рамке фотографии Конни и Дэйва с детьми. Родители в лохматых париках, одеты как самое что ни есть деревенщина. Дэйв в усах и очках изображает Граучо Маркса, у Конни и Битси огромные искусственные зубы, а у Эйба четыре зуба закрашены. Фотографию сделали в то лето, когда Макс обручился. Об этом Зибе рассказывали. Конни послала один из снимков родителям Лоры с запиской, мол, будущие родственники желают познакомиться. Шуточка, но Зиба не смогла вовремя засмеяться, когда ей это рассказали. «Как люди ухитряются столь легкомысленно подавать себя?» — недоумевала она. «И как приходит в голову повесить семейную фотографию над унитазом?» Некоторые американские привычки так и будут всегда сбивать ее с толку. Может быть, за ту неделю, что Мариам была в отъезде, она разобралась, что значит для нее Дэйв. Во всяком случае, с тех пор, как она вернулась из Вермонта, их все чаще видели вместе. И они вроде бы и в самом деле были вместе. Оба подхватывали начатый другим рассказ, мило напоминали друг другу, где успели побывать, усаживались на диван бок о бок, очень близко. И если Мариам что-то говорила, Дэйв с улыбкой оглядывал всех, словно приглашая восхищаться ею. Когда говорил Дэйв, Мариам в свой черед улыбалась, но скромно утыкалась взглядом в колени. «Ведут себя, как подростки», — ворчал Сами. Он говорил Зибе, что рад видеть мать счастливой, но все-таки ему от этого как-то не по себе. Битси говорила, что на их фоне чувствует себя старой. Она очень-очень за них рада, и все же... Господи, как давно с тобой такое было, чтобы человек вошел, и ты вспыхнула, словно лампочка, если честно, Зиба! Праздник прибытия в итоге отмечали у Езданов, а не у Дональдсонов. Недели раньше Шумэй провела 3 дня в больнице, опасались непроходимости кишечника. К счастью, врачи справились, но Битси в последний момент сдалась. Она привезла, что успела состряпать, сотейник и домашний хлеб. А Зиба и Мариам взялись за дело и за 1,5 дня приготовили все остальное. Судьба распорядилась так, что гостей в том году набралось больше, чем в прошлые. Появилась даже совсем уж редкость родственница со стороны Мариам, жена ее брата Роя, которая приехала в США вместе с подругой по имени Зузу. Та навещала сына в Делавере и боялась путешествовать одна, так объясняли ситуацию. Похоже, она не могла даже оставаться одна в доме своего сына. Роя, видимо, тоже боялась ездить одна. Во всяком случае, в Балтимор они прикатили на пару и поселились у Мариам. Отчасти это было даже на руку. Женщины с удовольствием взяли за срочную стряпню, и Зузу, родом с берегов Каспия, создала украсивший стол шедевр — фаршированную рыбу. С другой стороны, это были те самые традиционные, востроглазые, вовсю сующие свой нос иранские кумушки. Едва гости собрались, как обе полностью сосредоточились на Дэйве. Они следили за каждым его движением и перешептывались, стоило ему произнести пару слов самых пустяковых. Конечно, они могли просто помогать друг другу с переводом, английский гости знали плохо. Но Зиба подозревала, что они увлеченно сплетничают. Она с интересом отметила, что тетушки явно ничего не знали о Дэйве до этого вечера. Гостят у Мариам уже 3 дня, однако Дэйва пришлось им представить, и, судя по первой небрежной реакции, кумушки не догадывались, что на этого мужчину следует обратить особое внимание. Но тут Дэйв сказал: «Ага, салат оливье», и потер руки. Он пустился обходить стол, изучая блюда, уже выставленные 2 длинными рядами. «Фэйсэнджун!» — воскликнул он, произнеся последний слог на «у», более по-домашнему, чем официальное «фэйсэнджан». «Это вы приготовили?» — обернулся он к Мариам. И так кивнула, улыбнулась ему ласково, не размыкая губ. Тут-то обе ее гости и насторожились. «Дух!» — продолжал Дэйв. «Обожаю дух!» — сообщил он 2 женщинам. «Даже с гордостью!» Явно знал, что большинство американцев и в рот не возьмут газированный йогуртный напиток, который чаще называют айраном. Дэйв до смешного старательно произнес «дук», прямо-таки забулькал от усилия загнать это «гх» как можно глубже в глотку, и женщины засмеялись. Ну, по крайней мере, усмехнулись, изогнув уголки рта и переглянувшись. Дэйв и сам засмеялся. Он, видимо, вообразил, будто отлично с ними поладил. Наверное, и Мариам так думала. Она все улыбалась со своего конца стола. Зиба поспешно подошла к Дэйву, тронула его за локоть. «Вы еще пахлаву не видели, которую моя мама утром привезла?» — сказала она. И тем лишь побудила сплетниц вновь обменяться многозначительным взглядом. Заметила, мол, как фамильярно обращается к нему невестка Мариам. Дэйв обрадовался. «Ваша мама сделала пахлаву?» «Я в восторге от ее пахлавы», — сообщил он кумушкам. «Она сама делает слоеное тесто. С нуля. Вы себе представить не можете, до чего вкусно». Женщины поджали губы, что-то прикидывая. Присматривались внимательно к Мариам. Пахлава на этот раз исполняла роль торта в честь праздника прибытия. Зиба всю ее утыкала крошечными американскими флажками и оставила на кофейном столике до конца обеда. Про свечки она забыла и не стала выставлять девочек из комнаты, а сразу принялась петь «Они едут из-за гор». И все, даже девочки, подхватили. Если Битси была недовольна, то никак этого не обнаружила. Наверное, слишком замоталась, чтобы еще и о свечках беспокоиться. Шумей спала, уткнувшись ей в плечо. Голова девчушки перекатывалась вправо-влево, соска свисала из полуоткрытых губ. Битси покачивала малышку в такт песни. «Ту-ту!» — выкрикивали девочки. «Привет, крошка!» Они пели громче всех, словно все эти годы только и дожидались такой возможности. Видео почти никто не смотрел. Большинство гостей знали запись уже наизусть. Джен Хо устроилась в углу с двумя кузинами поиграть в пиковую даму. Линвуд и его подружка перешептывались и обжимались. Кое-кто из женщин принялся убирать со стола, в то время как прочие гости разбрелись небольшими группками и разве что изредка бросали взгляд на экран, отмечая, какими тогда маленькими были девочки, или как у Дэйва поредели с тех пор волосы, и тут же возвращались к своим разговорам. Когда Зиба с тяжелым подносом прошла перед телевизором, извиняться ей пришлось только перед Битси и Сьюзан. Сьюзан сидела на ковре и смотрела видеозапись. Битси, похоже, дремала в кресле качалки, прижимая к себе Шумей. Но вдруг Битси спросила как-то уж очень внезапно. «Помнишь, мы говорили друг другу, мол, ни за что на свете не хотели бы снова пережить тот день?» «Помню», — сказала Зиба. «А теперь, мне кажется, я бы хотела туда вернуться. В ту пору, когда я еще не наделала ошибок, когда я была идеальной матерью и Джин Хо идеальной дочерью. О, нет, я не хочу сказать, я не имею в виду...» «Я знаю, о чем ты», — ответила Зиба. Она бы обняла Битси, если бы не блюдо с десертом. «Как ты думаешь, что у них была за жизнь до того, как они попали к нам?» Этот вопрос Битси задавала уже не в первый раз. «Столько месяцев, столько впечатлений, о которых мы ничего не знаем. Конечно, за ними хорошо ухаживали, я понимаю, но меня убивает, меня просто убивает, что я не была рядом, не держала Джин Хо на руках в тот день, когда она родилась, когда впервые открыла глазки». В тот день, когда родилась Сьюзан, Зиба находилась на другом краю света и все еще пыталась понять, сумеет ли полюбить ребенка, рожденного совершенно чужими ей людьми. Через несколько недель после прибытия она как-то раз проплакала полночи, сама не понимая о чем, пока вдруг не вслушалась в свои мысли. «А где же мой собственный ребенок?» Ни в том, ни в другом она никогда никому не признавалась, ни Битси, ни даже Сами. И теперь она сказала: «Да ты только посмотри на нее! Все ведь получилось как нельзя лучше, правда?» Джин Хо злорадно хихикала, а Дейдра, держа в руках только что вытащенную карту, изображала гротескное отчаяние. На кухне Зиба застала мать зачисткой тарелок. Роя и Зузу убирали остатки в холодильник. Мариам завязывала пакеты с мусором. «Мариам, Джан, не надо поднимать тяжести, дайте мне», — взмолился Дейв и чуть ли не силой вырвал у нее пакет. Мариам распрямилась, смахнула прилипшую к лицу прядь волос. Роя, отставив миску из-под салата, обменялась долгим взглядом Зузу. В сентябре Сьюзан начала посещать подготовительный класс частной школы. По утрам Сами возил ее в этот район за пределами Балтимора. Он работал поблизости. Зиба забирала ее по понедельникам, средам и пятницам. А поскольку занятия заканчивались в полдень, во вторник и четверг за Сьюзан приезжала Мариам. Она везла девочку к себе, кормила обедом, а несколько часов спустя Зиба возвращалась с работы. Зиба тревожилась, не помешают ли Мариам эти обязанности в ее нынешней насыщенной жизни. «В каком смысле насыщенной?» — переспросила Мариам. И Зиба не стала отвечать. Зачастую, приехав к Мариам, Зиба обнаруживала там Дэйва. Он сидел в кухне, Мариам готовила ужин, Сьюзан играла с котом. Потом Зиба спрашивала Сьюзан: «Дэйв обедал с вами?» «Угу», — отвечала она, «и поди пойми, сколько времени он там провел. С утра? А может быть, еще с ночи?» При виде Зибы Дэйв трогательно приподнимался. «Привет, рад видеть», — говорил он, приглаживая ладонью седые кудряшки. Перед ним неизменно стояла чашка кофе. Он пил его сутки напролет. Лежала смятая куча газет. Дэйв любил зачитывать отрывки вслух и комментировать. Как только Зиба оборачивалась к Сьюзен, Дэйв снова усаживался и продолжал с того места, где остановился. «Послушайте», — взывал он к Мариам и всем остальным, — «бегун арестован за агрессию на дороге. Джоггер, подумать только». Мариам улыбалась и подливала ему в чашку из кофейника, все время подогревала для него кофе. «Спасибо», — говорил Дэйв. Он всегда благодарил за любую мелочь, тоже трогательно. Хотя чтение газет вслух, не утомительно ли это, подумывала Зиба. Жители квартала жаловались на то, что экзотические танцы в клубе исполняются с полуобнаженной грудью, зачитывал он следующую статью. «С полуобнаженной! Как вам это?» Мариам мягко смеялась, ополаскивая старый чайник тысячи лиц. «Где же новая электрическая утварь?» «А, задвинута к самой стене за упаковкой питы». Сьюзен сообщила, что некий Генри обозвал ее тупоголовой и тупомордой. «Мальчики, они такие», — сказала ей Мариам. А Дэйв с удвоенной настойчивостью провозгласил. «А тут группа родителей выступает против таблицы умножения». «Так ребенок тянет мать за рукав, когда она говорит по телефону», — подумала Зиба. «Просит печенье, молока, сока, жалуется на боль в животе, изо всех сил привлекает к себе внимание». «Они считают, что зубрежка притупляет в детях любознательность», — пояснил Дэйв. «И зачем нужны схемы предложений, они тоже недоумевают. Говорят, это все устарело». Опустив газету, он уставился на Сьюзен поверх очков для чтения. «Схемы предложений очень важны, юная леди. Не верь никому, кто скажет, будто без них можно обойтись». «Ладно», — сказала Сьюзен. «Если бы некий телеведущий составлял в детстве схемы предложений, он бы не ляпнул на общенациональном канале. Как отец двух маленьких детей, ветрянка бушует в стране». «Что-что?» — Мариам включила конфорку под чайником. «Сегодня ты работала с леди в леопардовой шкуре?» — спросила она Зибу. «Да. И представьте себе, теперь ей потребовались для главной спальни шторы в тигровую полоску. Я ей говорю, ну у вас обои под зебру. А она мне, конечно, эта комната выдержана в единой теме». Мариам прислонилась к кухонной стойке, сложила руки на груди. Длинный белый фартук почти закрывал черные слаксы. Мариам выглядела очень свежей, но, пожалуй, чересчур худой. «Этой ночью мне приснился странный сон», — сказала она. «Вот ты мне только что напомнила». Сказала про зебру, и мне вспомнилось. «Я еду по незнакомому городу, хочу добраться до зоопарка, нигде нет парковки и, наконец, останавливаюсь в проулке. А потом уже на кассе говорю билетерше: ох, я забыла, где оставила машину, разворачиваюсь и иду по улице, иду и иду, но нигде не вижу моей машины. И все улицы такие одинаковые». «Мариам, дорогая!» — Дэйв свернул газету. «Может быть, ты в последнее время нервничаешь?» «Нет же, нет, с какой стати?» «Потому что это, мне кажется, тревожный сон. Ты так не думаешь, Зиба?» «Ну...» — пробормотала Зиба. «Мне и в самом деле нужно завтра съездить к Даниэле», — сказала Мариам. «А она живет далеко за городом». «Так вот оно!» — подхватил Дэйв. «Ты же терпеть не можешь ездить после темноты. У тебя плохо с ночным зрением. Всегда теряешь направление». «Не всегда». «Я тебя отвезу». «Нет-нет, отвезу. Я всегда готов. Отвезу, а потом приеду тебя забрать в назначенное время». «Это совсем глупо», — сказала Мариам. «Позвольте ему, пусть, Мариджан», — заступила Зиба. «Да, пусть, Мариджан», — повторил за ней Дэйв. «И к тому же», — подмигнул он Зибе, — «наконец-то мне представится шанс увидеть воочию знаменитую Даниэлу». «Вы еще не знакомы с Даниэлой?» — спросила Зиба. «Ни с кем из ее подруг». «Как же, Мариам! Надо познакомить с ними Дэйва», — сказала Зиба. «Когда он приедет за вами, пригласите его в дом». Обычно она так смело со свекровью не разговаривала, но вдруг ощутила нетерпение, доходившее почти до гнева. Неужели Мариам не может проявить хоть немного тепла? Ведь она явно любит этого человека. Что же она так упряма, так жестоковыйна, все время их разочаровывает? Но Мариам сказала, как отрезала. «Я поеду туда сама, всем спасибо». И вновь занялась чайником. Тут Сьюзан пожаловалась, что муж цапнул ее за волосы. Зиба ответила, не надо косичками у него перед носом трясти. А Дэйв, только послушайте. В церквях слова псалмов будут проецироваться на экраны. Людям пишут, слишком хлопотно читать строки по книге. Господи Боже, хлопотно. Мариам прищелкнула языком. Зиба велела Сьюзан собирать вещи. Им пора. В октябре Мариам поучаствовала в сгребании листьев у Дональдсонов. После того самого первого раза она больше не приезжала. «Мне свои листья сгребать надо», — отговаривалась она. Хотя у нее в саду росли дубы. Они в октябре еще только начинают желтеть. Но тут она приехала. Вышла из машины Дэйва, помахала всем рукой. Сначала зашла в дом, оставила там сумочку и бутылку вина, а затем присоединилась к Дэйву, который уже начал расчищать участок у парадного крыльца. И девочки помогали. Каждая с детскими грабельками состязались, у кого выше куча. Шумей сидела на брезенте, который Брэд разослал поблизости. Она тянулась к блестящим медным деталькам, и видно было, что девочка неуверенно пользуется ручками. Они дергались непредсказуемо, словно захваты в тех автоматах на бульваре, где пытаешься вытащить игрушку. Идеальный день — суббота. Ясно, легкий ветерок. Понемногу все раздевались, и мать Брэда, которая, как всегда, просто украшала собой двор, ничего не делая, собрала свитера и сложила их в кучу подле Шумей. Битси на минуту прервалась и сходила в дом посмотреть, как готовится обед. Отец Брэда затеял с Сами скучный разговор о недвижимости, а Дэйв бросил грабли и пошел о чем-то поболтать с девочками. Зиба не слышала о чем. Разбирала только слова Сами, объяснявшего Лу, как страховые компании усложняют процесс покупки дома. Битси вышла из дома с кувшином и горкой стаканов. «Кому лимонада?» — окликнула она. И девочки тут же «Мне, мне!» Зиба отложила грабли и подошла помочь Битси. Но мужчины продолжали трудиться, и Мариам тоже, пока Дэйв не позвал ее. «Мариам, выпьем лимонаду?» «О!» — отозвалась она. «Попозже, я думаю». Она легкими ленивыми движениями проходилась вдоль подъездной дорожки. Мариам не любила сладкие напитки, и Зиба об этом помнила. Но, конечно же, Мариам не позволит себе откровенно об этом сказать. Дэйв подошел к Битси и взял у нее из рук стакан лимонада. Наклонился и что-то пошептал девочкам. Джинхо сказала «О!» и отдала стакан Битси. Сьюзан со словами «Мама, на!» передала свой Зибе. Они двинулись следом за Дэйвом на другой конец лужайки, туда, где работала Мариам. Битси приподняла брови, словно спрашивая у Зибы, в чем дело, но Зиба ничего не знала. «Мариам!» — заговорил Дэйв. — Сядь, отдохни. Я тебе лимонаду принес. — О, спасибо, но я... — Сядь, Мариджан, сядь! — попросила Сьюзан. Джинхо подхватила. — Пожалуйста, пожалуйста! Они тянули ее за руки и хихикали. Мариам немного смутилась, что неудивительно. Сесть тут можно было только прямо на землю. Но она позволила им подтащить себя к полоске мшистой, уже расчищенный от листьев травы, и села, поджав ноги. Дэйв вручил ей стакан. В отдалении Сами растолковывал Лу. Страховые компании словно забыли, что риски — это и есть их дело. Они отказываются страховать дом, если в нем хоть раз случалась протечка, даже если давным-давно... «Сами!» — окликнул его Дэйв. Сами прервался, обернулся к нему. «Девочки!» — скомандовал Дэйв. Те, все еще хихикая, что-то нащупывали в карманах. Подступились вплотную к Мариам и начали что-то делать у нее над головой. «Что это?» — спросила Мариам. Она попыталась оттолкнуть их руки, но деловитые маленькие кулачки назойливо кружили, совершая короткие и резкие движения. «Сахар!» — крикнула Сьюзан. «Мелим сахар!» «Да что ж...» «Мариам!» — заговорил Дэйв. «Ты выйдешь за меня?» Мариам перестала отряхивать волосы и уставилась на него. Девочки не унимались, пока Дэйв не сказал: «Все, детки, хватит». Тогда нехотя они отошли. Мариам повторила: «Что это?» «Официальное предложение», — сказал Дэйв, и рухнул на колени. ты станешь моей женой». Не отвечая, она оглянулась на девочек. Да, разумеется, полные горсти сахарных кубиков, стандартных, прямоугольных, какие в желтых коробках продают. А нужно в форме конусов. Такие берут в Иране. Грубоватые белые конусы высотой в 15-20 сантиметров. И молоть должны взрослые женщины, про которых известно, что они счастливы в браке, и на вуаль, а не так, что у Мариам все волосы словно в скверной перхоти. И никто не осыпает невесту сахаром в день помолвки, только на свадьбе. Либо Дэйв ни в чем толком не разобрался, либо решил переиначить традицию, что-то изменить, что-то приукрасить, американизировать, так сказать. Поверх голов девочек Мариам поглядела на всех остальных. Битси улыбалась, приподнимая кувшин. Пэт, как на молитве, сложила руки, Сами и Лу разинули рты, а Зиба... Что Зиба? Наверное, сжала челюсти до боли, ведь будет так грустно, если Мариам откажет этому бедному, глупому, хорошему человеку. Мариам снова посмотрела на Дэйва и сказала: «Да». Все завопили. В воскресенье Зиба проснулась с головной болью. Это от шампанского. Празднование ужасно затянулось, только Мариам и сумела положить ему конец. К тому времени обе девочки уснули на диване. Зиба давно бы это заметила, не будь она пьяна. Сами пришлось отнести Сьюзан в машину. Он и Зибу чуть не на руках нес. Сам он почти не пил, потому что был за рулем. И утром привесело, противно смотреть, натягивал носки, в то время как Зиба хваталась за голову и пыталась, прищурясь, разглядеть время на будильнике. 9:45. «Господи!» — пробормотала она. «Где Сьюзан?» Внизу телевизор смотрит. «Кажется, у меня в голове шар для боулинга перекатывается. Поверну голову сюда. Бам! Туда! Бам!» «Аспирину?» «Боюсь, меня стошнит». «Я предупреждал», — сказал Сами. «Сами, даже не начинай, хорошо?» Он поднялся и пошлепал в носках в ванную. Зиба услышала, как открывается дверка аптечки. «Одну или две?» — окликнул он. 4, — сказала она. Звук текущей воды. «Надеюсь, Мариам не так скверно себя чувствует», — пробормотала Зиба. «Она вроде почти не пила, по-моему». «Замечательно. Я что ли одна такая?» «Ну, Брэд выпил немало, и мне показалось, что Пэт и Лу довольно-таки...» Снизу донесся звонок. Сами вышел из ванной и вопросительно поглядел на Зибу. «Не открывай!» — велела она. Но тут же Сьюзан крикнула снизу. «Мама, это Мари Джан!» «Боже!» — простонала Зиба, откидываясь на подушке. «Я спущусь к ней», — сказал Сами. Он выложил на тумбочку 2 таблетки аспирина, рядом поставил бумажный стаканчик с водой и вышел. Несколько секунд, и Зиба услышала бодрое приветствие. «О, мама!» И дальше бормотание, бормотание, обычные утренние голоса, вот только ей от этой нормальности еще хуже. Что ж, ничего не поделаешь, придется и ей выйти. Зиба села, проглотила аспирин, выволокла себя из постели и вытащила из шкафа халат. Когда она спустилась, Мариам уже сидела за столом и смотрела, как Сами набирает воду в чайник. Много ли шампанского Мариам выпила, мало ли, но выглядела она усталой и нездоровой, как человек, засидевшийся допоздна. На фоне черного блейзера кожа ее казалась почти желтой, и губы не накрашены. «Доброе утро, Мари Джан!» Зиба постаралась приветствовать свекровь как можно бодрее и энергичнее. «Доброе утро, Зиба», — сказала Мариам и добавила, «я уже сказала Сами, я чувствую себя просто ужасно». «О, в самом деле, и я тоже, и зачем я только...» «Худшая ошибка в моей жизни». «То есть?» — переспросила Зиба. Оглянулась на Сами. Он стоял у плиты и ждал, пока закипит чайник. «Мама не собиралась отвечать «да», — сообщил он. «Не собиралась?» Мариам сказала. «Я пыталась...» Она слегка рассмеялась, хотя лицо ее оставалось угрюмым. «Пыталась быть вежливой». «Вежливой?» — повторила Зиба. «Ну а как бы на моем месте поступила ты? Если б тебя загнали в такую ситуацию, сделали предложение при всех». «Забавно», — сказала Мариам. «Я всегда гадала, как это мужчины делают такие публичные предложения. На баннерах нанимают самолет и сзади тянут баннер. А вдруг женщина замуж не хочет?» Но она попалась на публике. Что она может сказать, кроме когда? Зиба онемела. Сами откашлялся и сказал: «Ну да, но я-то всегда предполагал, что парочки приходят к взаимопониманию заранее, так что мужчина вполне уверен в ее согласии. А ты хочешь сказать, что с Дэйвом ничего такого прежде не обсуждала?» «Никогда», — ответила Мариам. Потом поправилась: «Во всяком случае, словами нет». Сами наклонил голову, вслушиваясь. «Правда, мы с ним какое-то время были вместе», — продолжала Мариам. «Он стал мне дорог, не спорю. И вчера первой моей реакцией было: да, этого я тоже не буду отрицать. Но минуты не прошло, и я уже думала: Господи, что я натворила?» Она смотрела на Зибу, когда говорила это. Зиба, не отвечая, опустилась на стул. Она уже не знала, это мерзкое ощущение в желудке от похмелья или от огорчения. «Он такой американец!» Мариам обхватила себя руками, словно замерла. «Он столько места занимает. Он не может просто посидеть. Ему все время надо что-то исправлять. То вентилятор включит, то термостат подкрутит, то музыку послушает, то занавески раздвинет. Он загромоздил мою жизнь мобильными телефонами и автоответчиками, и этими новомодными чайниками, в которых заварка отдает железом. Но, Мариджан, — осмелилась перебить ее Зиба, — это не потому, что он американец, такие они все мужчины». Она торопливо оглянулась на Сами, но тот был так сосредоточен на матери, что ее слов не услышал и не обиделся. «Нет, это американцы», — повторила Мариам. «Не сумею объяснить, почему, но так оно и есть. Американцы слишком большие. Сначала думаешь, если водить с ними компанию, тоже станешь больше. Но потом видишь, что при них ты убываешь. Они все растут и вытесняют тебя. Я уже чувствовала, как исчезаю. Я уже стала об этом задумываться. И тут, прежде чем я даже заикнулась на эту тему, он сделал это публично». Она говорила в необычной для себя рубленной манере, заметила Зиба. И даже акцент усилился. Может быть, от желания доказать, что сама-то она вовсе не американка, полная противоположность всему американскому. И когда Мариам сидела вот так, съежившись, тоже совсем не похожа на нее. И впрямь казалось, будто она убывает. «А одержимость нашими традициями», — продолжала она, — «едой, песнями, праздниками, словно он все это крадет у меня». «Постой, мама», — перебил Сами, — «но это же хорошая черта, что он интересуется нашей культурой». «Он все присваивает», — не слушая, твердила она, — «захватывает и вытесняет нас. При нем у меня собственного я не остается». «Что за церемония с сахаром? Воровство в чистом виде». Он позаимствовал ее и переиначил, приспособил под свои надобности. Хотя Зиба почти то же самое тогда подумала, но теперь возразила: «О, Мариам, он всего лишь хотел проявить уважение к нашим обычаям». Внезапно ее захлестнуло сочувствие к Дэйву. Она вспомнила, как он стоял на коленях, его открытое искреннее лицо. «Нельзя же винить его за то, что он такой американец, и тут же упрекать за попытку вести себя по-ирански. Это нелогично». «Пусть нелогично. Я так чувствую», — отрезала Мариам. Чайник закипел. Сами повернулся, чтобы снять его с плиты. Зиба не понимала, как ему удается сохранять спокойствие. Она попросила Мариам: «Можно же не рубить с плеча, подождать немного. Может, у вас просто, как говорится, сердце на мокром месте?» «Я подождала», — сказала Мариам. «Я же не сказала ему сразу, вчера. Я всего лишь сказала, что уже поздно, и я устала. Пусть отвезет меня домой. Утром увидимся. А теперь утром я сперва приехала к вам объяснить, в чем дело, потому что все, конечно, будут на меня сердиться». «Вы будете сердиться, я понимаю. ведь это повредит вашей дружбе с Брэдом и Битси». «О, из-за этого не беспокойся», — сказал Сами. Но Зиба как раз об этом и тревожилась. Ведь они должны были соединиться, слиться в большую счастливую семью. А теперь что же? И дружбе конец. А девочкам что говорить? Но Сами был уверен. Если не можешь выйти за него замуж, значит, не выходи. Тут не о чем спорить. «Спасибо, Сами Джан», — сказала Мариам. Она оглянулась на Зибу, но та не нашла, что ответить. Тогда Мариам сказала, что ей надо ехать. Надо поскорее с этим покончить. Она отказалась от чая и взялась за сумочку. «До свидания, Сьюзен!» — крикнула она, проходя мимо гостиной. Сами проводил ее, но не до машины, ведь он так и оставался в носках. Просто вышел на крыльцо. Зиба задержалась в доме. «Осторожнее за рулем!» — сказал он. Зиба молчала. Все никак не могла справиться с негодованием. Ничего этого не должно было произойти, хотелось ей сказать. Выкрикнуть это хотелось. Все это было так бессмысленно, так жестоко, и ни малейшего оправдания не было тому, как Мариам вела себя. С самого начала. Мариам спустилась по ступенькам и пошла в сторону улицы, крепко прижимая к себе сумочку. Она словно бы сильно уменьшилась. В черном блейзере и узких черных брюках, тонкая фигурка с очень прямой спиной, почти не занимающее место в пространстве, совершенно одинокая.